Служение наше к концу уже подходит. Друзья, я вот хочу все-таки напомнить еще раз. Обычно так промелькнуло, и все, и забыли. Еще раз пункты повторить, и мы потом вместе споем, и Слово Божие будем слушать в заключении собрания. Значит, пункты для обретения свободы. Уверенность в спасении, чистое сердце, почитать себя мертвым для греха, труд для Господа, Слово Божие, вникать в Писание, молитва, пост и послушание Богу. Мы сейчас споем вместе еще, и Слово Божие будем слушать.